столице же власти царя уже не существовало. Учрежденный 27 февраля группой депутатов Временный комитет Государственной Думы провозгласил себя властью. Рано утром 28 февраля в Ставку и командующим фронтами поступила телеграмма за подписью Михаила Владимировича Родзянко, где говорилось: Временный комитет членов Государственной Думы сообщает, что ввиду устранения от управления всего состава бывшего Совета Министров, правительственная власть перешла в настоящее время к Временному комитету Государственной Думы. Это был не просто революционный акт, но и факт государственной измены царю, которому они все клялись перед лицом Божьим хранить верность до последней капли крови. Никто из думцев не сделал ничего, чтобы унять разраставшиеся антигосударственные выступления. Наоборот, они всячески разжигали страсти и, уже не стесняясь, вслух говорили о необходимости отречения императора. 2 марта комитет был преобразован во Временное правительство, в состав которого вошли давние недоброжелатели императора. Павел Николаевич Милюков, Александр Иванович Гучков и откровеннейший враг трона и династии социалист Александр Федорович Керенский. Возглавил то собрание ответственных, безответственных князь Георгий Евгеньевич Львов. Руководители же Временного комитета Михаил Владимирович Родзянко, новые министры вообще забыли пригласить в свой состав. Глава Думы, к его великому огорчению, не только не стал главой нового правительства свободной России, но ему вообще не нашлось больше места во власти. Он уже сыграл свою разрушительную роль. На улицах царило радостное возбуждение. Торжествовал красный цвет флагов и наскоро намалеванных транспарантов, на которых преобладал один лозунг: «Долой самодержавие». Никто уже не работал, и казалось, что чуть ли не все жители трехмиллионного города вышли на улицу в уверенности, что черные дни миновали, что теперь начнется новая, светлая жизнь без горестей и печалей. Восторги принимали порой характер истерии. Толпы солдат, матросов, студентов, рабочих, низших служащих стекались к резиденции Государственной Думы, Таврическому дворцу. Вокруг него и внутри творилось что-то невообразимое. Какая-то бесформенная масса, по словам Василия Витальевича Шульгина, человеческая эссенция запрудила все залы и коридоры импозантного здания. Все куда-то двигалось, но никакой системы не существовало. Гвалт стоял невообразимый. В буфете давка. И первый революционный день ознаменовался среди прочего и тем, что, как плакался буфетчик, разокрали все серебряные ложки. Справка. Шульгин Василий Витальевич. Годы жизни 1878-1976. Член 4-й Государственной Думы, лидер фракции прогрессивных националистов, редактор газеты «Киевлянин» вместе с Александром Ивановичем Гучковым предъявил в Пскове Николаю II требования Думы об отречении. У парадных дверей Таврического дворца происходил нескончаемый митинг. Ораторы сменяли один другого. Особенно воодушевлял собравшихся речами Александр Федорович Керенский, клеймивший старую власть и непрестанно провозглашавший наступление эры мира и благоденствия в России. Дамы и курсистки из публики бросали к его ногам первые весенние цветы. Некоторые восторженные почитательницы от избытка радостных эмоций падали тут же в обморок. Их уносили во дворец, где и приводили в чувство. Новой власти стали присягать воинские части, и почти никто уже не сомневался, что со старым режимом покончено раз и навсегда. Удивление и восторг собравшихся вызвало появление кузена Николая II, великого князя Кирилла Владимировича, который с красным бантом на груди привел гвардейский экипаж и встал на сторону мятежников. внук императора Александра II, двоюродный брат императора Николая II, изменил присяге. Предал всех и вся, переметнулся к новой власти. Это стало символом полного нравственного распада. Примечание. В эмиграции этот великий князь провозгласил себя императором. Его приспешники и клевреты потом страстно доказывали, что Кирилл Владимирович не имел на груди красного банта, как будто эта живописная деталь могла перечеркнуть тот постыдный факт, что Кирилл изменил долгу и присяге. Со всех концов города привозили арестованных царевых слуг и наиболее заметных помещали в министерском павильоне Таврического дворца. К вечеру 1 марта здесь находился цвет сановной иерархии. Люди, совсем еще недавно обитавшие на недосягаемой высоте, бывшие премьеры Иван Логинович Горемыкин и Борис Владимирович Штурмер, председатель Государственного совета Иван Григорьевич Щегловитов, обер-прокурор Святейшего Синода Владимир Карлович Саблер. «Долой предателей! Долой тиранов! Да здравствует свобода!» Казалось, что даже холодный мартовский воздух стал горячее от всеобщего ликования и радостных надежд. Как-то разом опустели церкви, и быстро входило в моду новое слово «товарищ». Но всех, особенно новых правителей, занимала одна тема, один навязчивый вопрос. Где царь? Что он делает? Под напором всеобщей эйфории быстро возобладало убеждение, что этот деспот, этот изменник и его жена-немка должны быть отлучены от власти. Им не может быть предоставлено никакой роли в новой свободной России. Совершенно неожиданно для думцев, как-то само собой, 1 марта в том же Таврическом дворце возник Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов, сразу ставший центром крайних требований и лозунгов. Председатель Думы Михаил Владимирович Родзянко, самоуверенный и поднаторевший в думских прениях, отправился к этому сброду, решив утвердить свое верховенство. Перед расхристанными солдатами и какими-то неприятными штатскими штафирками произнес страстную патриотическую речь, призывая к единению, к согласию всех элементов общества для защиты русской земли. Ему хлопали, но затем все испортил какой-то собачий депутат, выступивший следом. «Товарищи! Господин Родзянко говорит о том, чтобы мы русскую землю спасали. Так это понятно. У господина Родзянко есть что спасать. Немалый кусочек у него этой земли в Екатеринославской губернии. Да какой земли? Так что Родзянко и другим помещикам из Государственной Думы есть что спасать. А будете ли вы спасать ее, если земля из помещичьей станет нашей?» «Какой мерзавец!» – негодовал Михаил Владимирович. «И особо возмутительно, что этому негодяю устроили овацию!» Надо немедленно укреплять власть и для всеобщего успокоения добиться отречения императора в пользу сына. Должна существовать преемственность власти, и если на престоле окажется чистый и, конечно же, не запятнанный никакими политическими делами мальчик, то русские сердца смягчатся, и можно будет следовать ответственному правительственному курсу. Этот умилительный план захватил воображение Родзянко. Он обсудил его с некоторыми известными депутатами Думы из числа членов прогрессивного блока. План получил одобрение. Растерянные и перепуганные думцы не видели и не хотели видеть той черной бездны, которая разворачивалась перед их глазами. Избранники народа наивно полагали, что какими-то династическими рокировками можно будет сохранить монархию. Они, которые сделали все возможное и невозможное для дискредитации монарха, убаюкивали себя сладкой грезой, что все обойдется. Уже 1 марта вечером возникла идея ехать навстречу с царем и уговорить его согласиться на отречение. Замысел решили не разглашать, обставить все скрытно, чтобы какие-нибудь непредвиденные обстоятельства не нарушили его. Постановили, что поедут Родзянко, депутат Василий Витальевич Шульгин и член Государственного совета Александр Иванович Гучков, человек, широко известный в России своей резкой критикой старой власти. Позже все-таки возобладало мнение, что Родзянко лучше остаться в Питере и держать под контролем события. Депутация не была уверена в благоприятном исходе своей миссии, но решили не возвращаться без получения отречения. В полной темноте, около 8 часов вечера, 1 марта, царский поезд подошел к станции Псков. На платформе было немного народа, оживление не отмечалось. Встречал губернатор, представители местной администрации, несколько офицеров и прибывшие ранее чины свиты. Царь принял в вагоне губернатора. В это время на платформе появилась согбенная фигура генерала Русского в сопровождении начальника штаба и своего адъютанта. В ожидании приема он разговорился с несколькими свитскими, обратившимися к нему с призывом помочь государю в этот трудный час. Ответ генерала поверг всех в ужас. Он не только не высказал желания следовать долгу и присяге, но прямо заявил, что теперь надо сдаться на милость победителя. Затем генерала провели в вагон императора. Царь пригласил его к обеду, во время которого задал несколько вопросов о положении на Северном фронте, в Петрограде, и со своей стороны сообщил, что ожидает приезда Родзянко, от которого надеется получить подробные сведения о событиях в столице. Русский попросил об аудиенции, и монарх пригласил его через час. Справка. Русский Николай Владимирович, годы жизни 1854-1918, генерал-адъютант, генерал от инфантерии, кавалер ордена Святого Георгия 2 и 3 степеней, во время мировой войны главнокомандующий армиями Северо-Западного фронта, в 1918 году расстрелян большевиками в Пятигорске. Их встреча затянулась далеко за полночь. Эти несколько часов беседы императора с командующим Северным фронтом, телефонных и телеграфных переговоров с Родзянко и начальником Верховного главнокомандующего в Могилеве генералом Михаилом Васильевичем Алексеевым оказались переломными. Русский вел себя неподобающе, пытался делать внушение императору. Николай II четко и ясно отреагировал на замечание Русского, что надо было еще раньше согласиться на правительство из общественных деятелей. И здесь, что называется на краю исторической пропасти, монарх объяснил генералу то, что тот, как приносивший присягу верности, должен был знать без всяких объяснений. «Для себя и своих интересов я ничего не желаю. Ни за что не держусь, но считаю себя не вправе передать все дело управления Россией в руки людей, которые сегодня, будучи у власти, могут нанести величайший вред России, а завтра умоют руки, подав в отставку. Я ответственен перед Богом и Россией. И все, что случилось и случится, будут ли министры ответственны перед Думой или нет, безразлично. Я никогда не буду в состоянии, видя, что делают министры не ко благу России, с ними соглашаться, утешаясь мыслью, что это не моих рук дело, не моя ответственность. Какая простая и ясная философия. Насколько государь оказался прозорливее многих прочих, искренне уверенных, что кабинет общественных деятелей решит все проблемы. Не существовало таких деятелей, и император это прекрасно понимал. Генерал Русский призывал монарха принять формулу «Государь царствует, а правительство управляет», на что Николай Александрович возразил, что ему эта формула непонятна, что надо было получить другое воспитание и переродиться, что он еще держится за власть, но только не может принять решение против своей совести и, сложив с себя ответственность за течение дел перед людьми, не может сложить с себя ответственность перед Богом. Те люди, которые войдут в первый общественный кабинет, люди совершенно неопытные в деле управления и, получив бремя власти, не справятся со своей задачей. В конце концов, русский убедил императора во имя блага России, во имя завершения войны, сложить властные прерогативы и отказаться от борьбы. Угроза гражданской войны, возможность междоусобного кровопролития была главным аргументом, тем более что русский уверял, что не может ручаться за преданность войск.